Действительно, она не то что угадала, связь ее с ребенком не была еще порвана. Она верно узнала по приливу молока у себя недостаток пищи у него. Она знала, что он кричит еще прежде, чем она подошла к детской. И действительно, он кричал, она услыхала его голос и прибавила шагу. Но чем скорее она шла, тем громче он кричал. Голос был хороший, здоровый, только голодный и нетерпеливый. «Давно, няня, давно!» — поспешно говорила Кити, садясь на стул и приготовляясь к кормлению. «Да дайте же мне его скорее! Ах, няня, какая вы скучная! Ну, после чепчик завяжете!» Ребенок надрывался от жадного крика. «Да нельзя же, матушка!» — отвечала Агафья Михайловна, почти всегда присутствовавшая в детской. «Надо в порядке его убрать! Агу, агу!» — распевала она над ним, не обращая внимания на мать. Няня понесла ребенка к матери. Агафья Михайловна шла за ним с распустившимся от нежности лицом. «Знает, знает! Вот верьте Богу, матушка, Катерина Александровна узнал меня!» — перекрикивала Агафья Михайловна ребенка, но Кити не слушала ее слов. Ее нетерпение шло так же возрастая, как и нетерпение ребенка. От нетерпения дело долго не могло уладиться. Ребенок хватал не то, что надо, и сердился. Наконец, после отчаянного, задыхающегося вскрика, пустого захлебывания, дело уладилось, и мать, и ребенок одновременно почувствовали себя успокоенными, и оба затихли. «Однако и он, бедняжка, весь в поту», — шепотом сказала Кити, ощупывая ребенка. «Вы почему же думаете, что он узнает?» — прибавила она, косясь на плутовские, как ей казалось, смотревшие из-под надвинувшегося чепчика глаза ребенка, на равномерно отдувавшиеся щечки и на его ручку с красной ладонью, которую он выделывал кругообразные движения. «Не может быть! Уж если б узнавал, так меня бы узнал», — сказала Кити на утверждение Агафьи Михайловны и улыбнулась. Она улыбалась тому, что, хотя она и говорила, что он не может узнавать, сердцем она знала, что не только он узнает Агафью Михайловну, но что он все знает и понимает, и знает и понимает еще много такого, чего никто не знает, и что она, мать, сама узнала и стала понимать только благодаря ему. Для Агафьи Михайловны, для няни, для деда, для отца даже Митя был живое существо, требующее за собой только материального ухода, но для матери он уж давно был нравственное существо, с которым уже была целая история духовных отношений. «А вот проснется, Бог даст, сами увидите, как вот это сделаю, он так и просияет, голубчик, так и просияет, как денек ясный», — говорила Агафья Михайловна. «Ну, хорошо, хорошо, тогда увидим», — прошептала Кити. «Теперь идите, он засыпает».